соображения эти немного успокоили Данилова. И он, дав себе решительное обещание в ближайшие же часы продумать план действий, на каменной лежанке и задремал. Но вскоре его разбудило хриплое знакомое мурлыканье. Данилов открыл глаза и увидел перед собой кота Бастера. Кот был старый, полуслепой и облезший, и хороший скорняк вряд ли бы взялся пошить из него кроличьи шапки. Да что там скорняк? Не всякая живодерня согласилась бы принять такого кота. Впрочем, служащих живодерни Бастер, наверное, бы удивил. Он был ростом с теленка. Когда-то Бастера признавали красивым, даже великолепным, но до того он устал жить, что внешность его теперь совершенно не заботила. И то ведь завелся он в Египте во времена Изиды и Озириса, и очень скоро, без всяких рекомендательных писем, а только благодаря своим трудам и талантам, стал священным покровителем музыки и танцев. Вокруг стояла тьма египетская, но и в той тьме стараниями Бастера кое-что делалось, кое-что звучало и подпрыгивало. Сейчас он уже нигде не служил, а находился на заслуженном отдыхе. Он был добр, в нем еще тлел интерес к музыке, потому-то Данилов и любил кота и позволял ему появляться в своей пещере, а в пещеру он допускал немногих. «Здравствуй, Володя», — сказал Бастер. «Я тебе не помешал?» «Здравствуйте», — кивнул Данилов. «Я рад вас видеть. Я так, вздремнул». «Хорошо», — сказал Бастер. «Я посижу молча». Данилов закрыл глаза. Говорить ему не хотелось, но он знал, что кот сейчас же начнет расспрашивать его о новостях московской музыкальной жизни. И тут кота можно понять, но вот отвечать ему будет невмоготу. «Отчего же потом-то искать выход?» — подумал Данилов. «Надо решить теперь же, непременно теперь». Но тут, как бы игрой бликов на перламутре жемчужной раковины, как дуновение эола, лишь чуть всколыхнув сырой воздух пещеры, с цветами-анемонами в руках явилась нежная Химеко, вечная жрица и пророчица, тончайшее создание природы, давняя подруга Данилова. Шелком фисташкового кимоно, проведя по щербатым камням пещеры, Химеко поклонилась Данилову и цветы анемоны положила к его изголовью. Данилов привстал в смущении, ноги свесил с лежанки. Кот Бастер поднял хвост трубой и сейчас же деликатным дымком рассеялся в сумраке пещеры. Химеко стояла молча, голову кротко наклонив, а Данилов любовался ею. Однако он тут же осознал, что теперешнее явление Химеко вовсе не кстати. Когда-то между ними была страсть. От страсти той таял лед в Гималаях, и вспухали великие реки, острова поднимались в океане, лава клокотала в безумных кратерах Курил. И теперь Химеко иногда волновала Данилова, но страсти прежней, увы, в нем не было больше. Бывало, Данилов весь дрожал, спеша на свидание с Химеко. Теперь он был с ней спокоен. Когда-то он желал навсегда поселиться рядом с Химеко в туманных горах острова Хонсю, но Химеко прижала тогда палец к губам и покачала головой, и Данилов, смирясь со своим печальным жребием, принял ее обычай, называемый Цумадои, а значит, и стал приходящим другом Химеко. Прилетать к ней на крыльях любви он имел право лишь по ее вызову. А каково было мечтательному в ту пору Данилову с его нетерпеливой натурой видеть в мыслях мягкие округлые плечи Химеко, ее безукоризненно верную грудь, томительный танец ее тонких гибких рук, думать о Химеко и сидеть дурак дураком, ожидая ее вызова. Как давно это было, кабы вернуть те хмельные полеты юных лет. Химеко все стояла молча и глядела на Данилова. Была покорна, словно его раба. Чувство жалости шевельнулось в Данилове, и правая нога его сама собой стала нащупывать камень пола. Но тут же Данилов сказал себе: «Нет, ни в коем случае, нынче не до баб. Разве примешь с ними важное решение?» Данилов так и застыл в глупейшей позе, правой ногой касаясь пола. А во взгляде Химеко появилось нечто новое, тревога какая-то или даже испуг. Что-то угадала она в судьбе Данилова, всплеснула птичьими руками кимоно и вскрикнула. Сразу же, руки вытянув прямо перед собой, она отступила на несколько шагов вглубь пещеры, там и замерла в забытьи. Потом, вернувшись из ниоткуда, она тихонько ударила ладошкой о ладошку, и в руках ее оказалась лопатка оленя. У ног Химеко вспыхнул ровный синий огонь, а чуть поодаль возникла большая каменная чаша с ледяной водой. Химеко осторожно опустила лопатку оленя в синий огонь, а сама встала перед костром на колени. Некий таинственный, но мелодичный звук возник в пещере. Данилов так и застыл, свесив ноги с лежанки, придерживал дыхание, не шевелился, боясь помешать гаданию Химеко. Но вот лопатка оленя раскалилась. Нежными своими пальцами Химеко подняла ее, задержала на мгновение в воздухе и тут же бросила кость в чашу с ледяной водой. При страшном шипении и новых таинственных звуках, теперь уже не мелодичных, а нервных, пещеру заволокло паром. У Данилова потекли слезы и уши защипало. Но Химеко бросила в чашу лепешку кагамимоти вместе со змеей, менявшей кожу. Шипение стихло, пар исчез, оставив камни пещеры влажными. Молча смотрела теперь Химеко на лопатку оленя. В извилинах возникших на ней трещин читала судьбу Данилова. И вдруг пошатнулась, швырнула кость на камни, в ужасе взглянула на Данилова, вскричала «Дзисай!» и исчезла. «Постой! Не надо, не делай этого!» Данилов, вскочив с лежанки, крикнул во след Химеко. Данилов и прежде с иронией относился ко многим предрассудкам Химеко. К ее наивным приемам уж больно не вязались они с нынешним веком, но вслух ей ничего не говорил. И нежная Химеко была упряма, и сам он уважал чужие заблуждения. Но сейчас-то из-за него, Данилова, мог погибнуть его дзисай или несущий печаль. По древнему обычаю Химеко, одного из своих родственников, находившихся у нее в услужении, чтобы оградить любезного ей Данилова от бед и напастей, сделала дзисаем Данилова. Все печали Данилова, по мысли Химеко, обязаны были теперь стекать в него. Этот бедный дзисай, как, впрочем, и дзисай по иным поводам, не должен был уже ходить в баню и парикмахерскую. Отобрали у него и электрическую бритву «Филлипс». Было ему категорически запрещено ловить на себе насекомых. Не ел ничего он мясного, даже и из консервных банок. А на женщин глядеть он и вовсе не имел права. Но худшее его ждало впереди. Если какая беда свалилась бы на Данилова, или бы он опасно за ним мог, сейчас же Химеко должна была бы объявить дзисая виноватым и убить его, полагая, что тем самым она облегчит участь Данилова. Значит, теперь Химека унеслась убивать кривым самурайским мечом его Дзисая, а он, Данилов, как бы ни желал воспрепятствовать этому варварскому обычаю, ничего изменить не мог. Он слишком ясно знал это и сидел в пещере печальный. «Дела мои, стало быть, плохи», — пришло ему на ум. «Может, и выхода нет?» Но снова послышалось хриплое мурлыканье, и возник кот Бастер, покровитель музыки и танцев. «Я потихоньку посижу», — сказал Бастер. «Сидите», — кивнул Данилов. Но тут произошло сотрясение воздуха. Все в пещере осветилось, запрыгало, заходило ходуном. Вежливый кот Бастер, не дожидаясь, когда бурное движение воздуха обернется видимой и плотной материей, истек тихим фиолетовым дымом, а перед очами Данилова предстала и сама по себе сверкающая, но и вся в дорогих камнях демоническая женщина Анастасия, смоленских кровей, роскошная и отважная, прямо кавалерист-девица, схожая с Даниловым судьбой, однако удачливее его, предстала, засмеялась от удовольствия теперешнего или будущего, сказала красивым низким своим сопрано: «Вот ты где, ненаглядный мой Данилов! Что же ты теперь со своим браслетом прячешься-то от меня?» И, не дожидаясь ответных слов Данилова, крепкими полными руками обняла его и прижалась к нему, робея. Данилов хотел было отстранить от себя Анастасию, но, взглянув в ее счастливые и верные оранжевые глаза, ощутив ее сладкое жаркое тело, понял, что не прогонит Анастасию. Да и глупо было бы делать это, пошло бы все прахом, рассудил он, и в тот же миг забыл обо всем на свете. А вскоре в районе Карибского моря, несмотря на все предосторожности Данилова, возник непредсказанный учеными ураган. Он стремительно пронесся над Флоридой и двинулся на запад, срывая на ходу железные крыши, катя изящных форм автофургоны по хлопковым полям Луизианы. От службы погоды он тут же получил акварельное имя Памела. Среди знакомых Данилова, случайных и далеких, действительно была Памела, но к нынешнему урагану она не имела никакого отношения.